Глава 19. Он садится в машину и закуривает. Отдохнув, он собирается завести мотор, но в этот момент у него звонит телефон. Сестра. «Привет». «Привет, Маркос. Ты что, в городе? Я смотрю, у тебя там какие-то дома вокруг». «Да, пришлось приехать. Кое-какие дела накопились». «Так заезжай, пообедаешь с нами». «Нет, мне еще на работу съездить нужно». «Маркос, прекрати. Я знаю, что сегодня у тебя свободный день. Мне так сказала та женщина у вас на работе, которая ответила, когда я попросила позвать тебя. Мы 100 лет не виделись». Подумав, он понимает, что вовсе не торопится возвращаться домой к подаренной ему самке. «Хорошо, договорились». «Я приготовлю особые почки, маринованные в лимоне со специями. Уверяю тебя, пальчики оближешь». «Мариса, я не ем мясо». Сестра смотрит в камеру с удивлением и даже подозрительно. «Ты часом не подался в эти, как их там, веганоиды?» «Нет-нет, просто возникли кое-какие проблемы со здоровьем. Вот врач и посоветовал. Это на время. Дальше все будет как обычно». «Маркос, а что случилось? Что у тебя? Не пугай меня». «Ничего серьезного. Уровень холестерина немного повысился. Это не страшно. Пройдет». «Я так и думала. Впрочем, можно было предположить. Ладно, ты все равно заезжай. Я очень соскучилась». Само собой, дело не в здоровье. После смерти сына он перестал есть мясо. Думал на время, но почему-то так все и осталось. Перспектива встречи с сестрой не радует его. Формальности по поддержанию родственных связей он выполняет только тогда, когда от этого совсем не отвертеться. Он вынужден признаться себе в том, что не знает, кто его сестра, кто она на самом деле. Он, не торопясь, едет по городу. Люди на улицах, конечно, есть, но в целом город оставляет ощущение заброшенного, покинутого жителями. Причин тому несколько. Разумеется, в первую очередь на облике городов сказалось сокращение населения. Во-вторых, с тех пор, как не стало животных, над жилыми кварталами повисла зловещая, непроницаемая тишина. Вроде бы все уже привыкли, никто не обращает на нее внимания, но она висит над городом, неизменная, глухая и в то же время оглушительная. Эта беззвучная пронзительность отпечаталась в лицах людей, в их жестах, в том, как они смотрят друг на друга. Ощущение такое, что все живут словно под арестом, в ожидании, когда этот кошмар кончится. Вот и дом сестры. Он выходит из машины и звонит в дверь. Для этого ему приходится сделать над собой усилие. «Маркитос, привет!» Слова сестры шелестят, как бумаги в ящике письменного стола. Она чуть снисходительно обнимает его и говорит: «Давай зонтик». «Я без зонта». «Ты что, с ума сошел? Как это без зонта?» «А вот так. Не ношу я его и все. Послушай, я живу за городом. Там полно птиц, и никакой опасности они не представляют. Мариса, пойми, только городские продолжают всего бояться. Это уже просто паранойя». «Давай, заходи, и побыстрее. Потом поговорим». Сестра заталкивает его в дом, а сама при этом опасливо озирается. Ей не по душе, что соседи могут увидеть, что ее брат пришел без зонтика. Он знает наперед, что ему предстоит исполнить давно заведенный ритуал. Разговор пойдет о пустяках, а между делом Мариса будет напоминать о том, что у нее нет возможности заниматься отцом. Он при этом будет говорить, чтобы она не беспокоилась, и при этом рассматривать двух чужих для него детей, которые приходятся ему племянниками. Этот ритуал позволит сестре заглушить в себе чувство вины примерно на полгода, после чего будет исполнен заново. Они проходят на кухню. «Ладно, Маркитос, рассказывай, как живешь?» Он терпеть не может, что сестра называет его Маркитосом. Эту уменьшительно-ласкательную форму его имени она использует, чтобы выразить положенную братьям и сестрам долю нежности, которой на самом деле она к нему не питает. «Хорошо». «Полегчало?» Она смотрит на него со смесью сочувствия и снисходительности. Впрочем, только так она и смотрит на него с тех пор, как умер его сын. Он молчит и достает сигареты. «Ты извини, но здесь, понимаешь, весь дом провоняет дымом». Ее слова громоздятся одно на другое, впихиваются друг в друга, как папки с файлами, которые помещены в другие папки, лежащие, в свою очередь, также в папках. Едва закурив, он гасит сигарету. Ему хочется поскорее уйти. «Обед уже готов. Я жду звонка от Эстебана. Если он сможет вырваться, то мы его подождем». Эстебан – ее муж, сутулый, с вечно недовольным лицом, на которое старательно натянута вежливая полуулыбка. Маркос считает его человеком запутавшимся. В обстоятельствах, в браке с женщиной, которую можно назвать живым памятником недалекости и простодушию. В самом жизненном выборе. Выборе, в котором он теперь горько раскаивается. «Как жаль, Эстебан только что звонил. Сказал, у него много работы, так что к обеду его можно не ждать». «Понятно». «Ребята скоро из школы придут». «Ребята – это его племянники». Он считает, что материнство никогда по-настоящему не интересовало его сестру, что детей она завела только потому, что дети – это один из проектов, формирующих естественный ход жизни, как торжественное отмечание совершеннолетия, вступление в брак, как ремонт в квартире и как поедание мяса. Он молчит, встречаться с племянниками ему неинтересно. Сестра подает ему лимонад с ментолом. Стакан она ставит на блюдце. Он делает пару глотков и отставляет стакан в сторону. Вкус у лимонада слишком уж неестественный. «Ну как ты, Маркитос? Только честно». Она прикасается к его руке и наклоняет голову, чтобы скрыть испытываемую к нему жалость. Вот только не может скрыть того, что на самом деле ничего она не испытывает, и он об этом прекрасно знает. Он смотрит на пальцы сестры, лежащие на его руке, и думает о том, как совсем недавно этой рукой он зажимал волосы на затылке сеньоры Спанель. «Хорошо. Как же так получилось, что ты ходишь без зонтика?» Он чуть заметно вздыхает. Похоже, на этот раз ему предстоит все тот же разговор. И так уже многие годы. «Мне он не нужен и никому не нужен». «Всем нужен, обязательно. Есть районы, где не установлены защитные навесы. Тебе что, жить надоело?» «Мариса, неужели ты всерьез думаешь, что если какая-нибудь птица нагадит тебе на голову, ты умрешь?» «Да». «Мариса, я повторяю еще раз. В сельской местности, даже на окраине, у нас на территории комбината, никто не ходит с зонтиками, и ничего ни с кем не происходит. Логичнее уж предположить, что опасен может быть комар, который до тебя пил кровь у зараженного животного. Вероятность подхватить вирус таким образом гораздо выше». «Ерунда. Было официальное сообщение. Комары опасности не представляют». «Власти, включая правительство, хотят управлять тобой. Это единственная цель их существования». «У нас здесь никто на улицу без зонтика не выходит. И мне это кажется абсолютно логичным». «А если это заговор? Представь, что производители зонтиков увидели для себя такую рыночную возможность, договорились с правительством и навязывают нам свою продукцию». «Да ну тебя! Вечно ты видишь заговоры там, где их нет». Мариса топает ногой. Делает она это едва слышно, но он это знает и понимает, что это знак того, что она больше не в состоянии вести нормальную дискуссию. Проблема в том, что у нее нет своего мнения, нет ни одной собственной мысли, и поэтому она не может опровергнуть ни одного его аргумента. «Маркитос, давай не будем ссориться». «Конечно, не будем». Она двумя пальцами раскрывает дисплей, встроенный в кухонную столешницу. В меню появляются фотографии детей. Одно движение, и нужное окно открывается. Он видит племянников. Выросшие уже не дети, а почти подростки, Они идут по улице с воздушными зонтиками в руках. Далеко им еще. Уже почти пришли. Она закрывает экран и нервно смотрит на него. Ей больше не о чем с ним говорить. Им эти зонтики бабушка с дедушкой подарили. Балуют ребят, но что уж тут поделаешь. Дети мне про эти зонтики все уши прожужжали. А ведь дорогущие все эти новомодные штучки. Нет, скажи, кому только в голову могло прийти такое? Сделать зонтик со струей сжатого воздуха. Зато дети просто счастливы. Им теперь все друзья-приятели завидуют. Он молчит и рассматривает рамку-проектор на стене кухни. Картинки сменяют одна другую. В основном натюрморты весьма посредственного качества. Фрукты в корзинах, россыпь апельсинов на столе. Поточная продукция, у которой даже автор не указан. Вдоль рамки по стене ползет таракан. Он спускается к кромке стола и прячется под тарелкой с хлебом. А еще они не нарадуются этой цифровой игрушке. Тоже дедушка с бабушкой подарили. Знаешь, как называется? Мой настоящий домашний питомец. Он ни о чем ее не расспрашивает. От слов сестры веет застоявшейся сыростью, затхлостью, сжатым холодом. Она тем временем продолжает болтать. С этой игрушкой дело такое. Можно создавать себе собственного питомца и по-настоящему заботиться о нем, кормить его, играть с ним. Я себе тоже такую виртуальную зверюшку завела. Зовут Миши, это белый ангорский кот. Только еще не взрослый кот, а котенок. Я в параметрах указала, чтобы он не рос. Мне котята больше взрослых кошек нравятся, как и всем, наверное. Ему кошки никогда не нравились, равно как и котята. Он делает еще глоток лимонада, не без усилия скрывая отвращение, которое вызывает у него этот напиток, и снова погружается в созерцание натюрмортов. Одна из картинок начинает мигать, затем рассыпается на пиксели. Экран рамки чернеет. «Ребята себе соорудили дракона и единорога. Впрочем, мы со Стебаном знаем, что скоро они во все это наиграются и забросят. Такое уже не раз бывало. Взять, например, Бобби, собаку-робота, которую мы им купили. Мы долго копили на этот подарок, а он им надоел буквально через несколько месяцев. Теперь Бобби валяется в гараже без батареек. Он очень хорошо сделан, но это, само собой, не то же самое, что настоящая собака». Сестра всякий раз старательно дает ему понять, что денег у них нет, что живут они более чем скромно. Он знает, что это не так, но это его не интересует. Не волнует его и то, что за все время Мариса не выделила ни гроша, ни на сиделку для отца, ни на его содержание в доме престарелых. «Хочешь, я тебе салат сделаю, теплый салат с овощами и зеленью. Будешь?» «Да». В стене рядом с ванной видна дверь. Раньше ее здесь не было. Такие двери ему хорошо знакомы. Обычно они встречаются в тех домах, где хозяева держат мясную скотину. А дверь-то совсем новая. Ею, похоже, еще вообще не пользовались. За дверью должна быть кладовка-холодильник, маленькое охлаждаемое помещение. Теперь понятно, зачем сестра его пригласила. Начнет выпрашивать несколько голов на откорм, чтобы с качеством не обманули и чтобы лишнего не переплачивать. С улицы доносятся детские голоса, и племянники вваливаются в дом.